Лидская икона Божией Матери. Когда святые апостол Петр и Иоанн Богослов проповедовали веру Христову в городе Лидде, ими был сооружен храм во имя Богородицы. Вернувшись в Иерусалим, они стали просить Пречистую посетить и благословить Лидскую церковь. Пресвятая Дева ответила: «Идите с миром, там и я буду с вами». Вернувшись в храм, апостолы увидели на одном из опорных столбов дивной красоты нерукотворенный образ Богородицы. Вскоре и сама Матерь Божия пришла в церковь и даровала образу чудодейственную силу. Когда же во время Юлиана Отступника гонители христиан пытались стесать изображение со столба, оно не исчезало, а лишь все более усугублялось внутрь. После этого о благодатном образе стало известно всему миру.